Верховный Господь вмещает в себя все проявления грубой и тонкой материи. Оказывая беспричинную милость своим преданным, Он предстает перед ними в разных обликах, каждый из которых всецело духовен. Верховный Господь обладает всеми мистическими способностями, и Он необычайно великодушен. Чтобы пленить умы своих преданных и наполнить радостью их сердца, Он приходит в этот мир в образе различных воплощений и являет свои бесчисленные игры. Верховный Господь вмещает в себя все проявления грубой и тонкой материи. Оказывая беспричинную милость своим преданным, Он предстает перед ними в разных облаках, каждый из которых всецело духовен. Верховный Господь обладает всеми мистическими способностями, и Он необычайно великодушен. Чтобы пленить умы своих преданных и наполнить радостью их сердца, Он приходит в этот мир в образе различных воплощений и являет свои бесчисленные идеи. Комментарий к Божественной милости Кришны Адачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Шрила Джива Госвами объясняет этот стих так. Верховная личность Бога – это причина всех причин. По Его воле взаимодействуют грубые и тонкие элементы материи. Господь приходит в этот мир в образе своих различных воплощений только для того, чтобы порадовать своих чистых преданных. Например, Господь принял облик Варахи, Ветхи, и поднял землю из океана Гарбхадаса только ради того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Верховный Господь вмещает в себя все проявления грубой и тонкой материи. Оказывая беспричинную милость своим преданным, Он предстает перед ними в разных обликах, каждый из которых всецело духовен. Верховный Господь обладает всеми мистическими способностями, и Он необычайно великодушен. Чтобы пленить умы своих преданных и наполнить радостью их сердца, Он приходит в этот мир в образе различных воплощений и являет свои бесчисленные игры. Кстати, вот маленький себе конфликт такой. Я что-то сегодня не могу поговорить о этой главе. Я описываюсь Ананта Дэ, Господь Синкаршана. Эта песня очень удивительна своим содержанием. Каждая песня Шримад Бхагаватам достаточно глубока и сложна. Есть очень удивительные секреты Шримад Бхагаватам, что каждая буква Шримад Бхагаватам, каждый слог, ритма, все связано с определенными событиями, с определенными проявлениями в этом материальном и духовном мире. Говорит, Шримад Бхагаватам называется Махапурана. Еще его называют Адипурана. То есть как бы изначально самое главное. Адавата Пурана. Говорится, что ни в одной Пуране не описывается Игорь Господа. А именно Шримад Бхагаватам описывается его Игорь. И самая огромная песня, это какая песня, кто знает? Десятая, удивительная. Десятая песня, которая на английском языке называется Кришна, а на русском языке называется Источник вечного наслаждения. Очень удивительное произведение Бхагавата, где описываются игры самого Господа, игры окружения Господа, окружающего окружения, среднего, дальнего и так далее. То есть все рассматривается через призму игр Кришны, то есть лив. Его имени, формы, качеств, его действий, его деяний. Говорите, что практика сахаджии, они принимают Лилу Кришну, но они не принимают Лилу его преданных. Они никогда не подчеркивают значение преданных, но подчеркивают расу, или то, что мы называем расита бхакти. И очень часто раньше, в прошлые годы, я слышал, как люди, пришедшие в ИСКОН, обучавшись здесь какое-то время, начинали говорить, ну, ИСКОН не очень интересно, здесь практически отсутствует расика бхакти, раса лила. Практически здесь очень мало говорят об играх или о взаимоотношениях Кришны с гопи, с разными его спутницами. Это особая такая тема. Когда Сухавы, так это не очень интересно, с Арджуной, все понятно. Но всех интересуют эти удивительные отношения Кришны с Лалитой, с Пишакхи, с Радхарани. Почему? Потому что в нашем сердце остается привязанность к чувственным наслаждениям. Говорится, когда наше сердце не готово принять правильное представление о поведении Господа, о Его имени, форме, Его качествах, Его деяниях, это может просто разжечь в нас еще больше огонь вожделения. И говорится, сахаджи — это смерть духовной жизни. Мы можем погибнуть в огне этого вожделения, принимая его за духовный прогресс. Людей очень много интересует, но на неподготовленную почву такая информация становится ядом. Поэтому Кришна говорит, то, что в начале не так, в конце перекинул в природу яда. И то, что в начале яд, в конце не так. В конце не так. Итак, сегодня мы с вами обсудим этот текст и вернемся к самому изначальному положению живых существ в материальном мире и их положение в материальной природе. И для этого мы рассмотрим первую часть этого стиха, что Господь является повелителем, является причиной и повелителем как тонких, так и грубых материальных энергий. И в этом случае мы вспомним с вами положение этого акта творения. Говорится, что материальный мир создается энергией Господа Шанкаршан, Махавишну. Махавишну бросает свой взгляд, который называется Шанку, и этим взглядом оплодотворяет материальную природу. И материальная природа, когда находится в своем изначальном положении, Махатхе, практически она в сатве пребывает, в покое. В ней существует Луны, но она в покое. Почему? Потому что мы еще не соприкоснулись. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, как только живое существо соприкасается с этой материальной природой, оно сразу же обуславливается чем? Тремя модусами или тремя качествами этой материальной природы. Итак, говорится, что Махавишну, бросая взгляд на материальную природу, погружает в нее обусловленные живые существа. И чем же они обусловлены? Они обусловлены своим желанием независимости. Желанием независимости. То, что мы называем оскверненным сознанием. И то, что мы называем ачит. Ачит. Это стремление живого существа воспользоваться своей независимости. И когда мы говорим слово независимость, то мы сразу подразумеваем слово свобода. Нужно очень хорошо, углубленно понять природу этих понятий. Свобода — это значит я независим. Так? То есть я могу делать так и могу что? Не делать. Я могу сказать «да» и могу сказать «нет». Вы знаете, как в компьютере. Вся система построена на двух цифрах. Если вы понимаете, 0, 1 и разные комбинации. Так появляется целое огромное разнообразие всевозможных кодов, шифров. И Рене Декарт, он как бы просчитывает основоположник всей современной философии, он просчитывает все материальное творение, вычисляет математически, используя эти два понятия 0 и 1. основоположник всей этой нашей современной науки. И он вычисляет, что он может избавиться от страданий. Математически. Он вычислил это математически. И он сказал, благодаря этим вычислениям я могу избегать всех трудностей материального существования. И я проживу, сказал Рене Декарт, который все это просчитал. Он сказал, я проживу 100 лет, ровно 100 лет. Он сказал это в 43 года и в 48 уже умер. Удивительно. Итак, живые существа имеют эту свободу. Сказать «да» или сказать «нет». Сделать выбор. Мы видим, как на Курукшетре Кришна говорит об этом выборе, указывая Арджуне на Кауравы и указывая на всех тех личностей, к кому был очень сильно привязан Арджуна. Он сказал ему, Арджуна, своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что сами подписали себе смертный приговор, они достойны наказания. Как станет же оружием в исполнении этого наказания? Убей их, и этим ты принесешь им благо. Благо. Убей их, и этим ты принесешь им благо. Таким образом, живое существо, опираясь на собственные чувства, не может разобраться, что является благом, а что не является благом. Итак, свобода предоставила живому существу опираться на свои чувства, даже в духовном мире. Но есть повелитель чувств, Хришикеша, и живое существо решило, а не смогу ли я каким-то образом, ну хотя бы немного, не зависеть от этого Хришикеша. И Кришна, поскольку он благодетель всех живых существ, и Кришна объясняет это Арджуне, Бхагавад-гите, он говорит, я друг всем живым существам. Что значит друг? То есть сам погибаю, а друга выручаю. То есть я сам себе плохо могу сделать, но лишь бы вам было хорошо. Я даже сам себе могу плохо сделать, лишь бы вам было хорошо. С другом все пополам, или наоборот, другу самое лучшее и так далее. То есть и самое глубокое качество любой дружбы – это бескорыстие. Вы согласны с этим? Но когда мы говорим о дружбе, мы подразумеваем бескорыстие. Бескорыстие. То есть мне от вас ничего не надо, я просто буду счастлив, если вам что-то будет нравиться, вам будет хорошо. И Кришна начинает исполнять желания живого существа. Итак, эти живые существа входят в Господа Шанкаршану с этим своим эгоистическим желанием. Еще таким эгоистическим, мы не говорим о ложном, мы говорим о эгоистическом желании. Что значит? Попробуйте независимость. Какую-то независимость, поскольку есть свобода. Для чего нужна независимость? Попробовать наслаждаться. Попробовать наслаждаться отдельно от Кришны. Заметьте, что зачем нам нужна отдельная комната с крючком? Никто из вас не задумывался никогда. Почему мы сторонимся иногда в какой-то момент, мы говорим, не мешайте нам, и за крючок закрываем. Что мы там делаем? Нас беспокоит или что-то еще. Мы хотим создать для себя какой-то определенный комфорт. Даже в изучении Писания. То есть определенную обстановку, которая соответствовала удовлетворению наших чувств в исполнении определенной деятельности. Нам нужна независимость только с одной целью – создать условия для своих чувств. Какие условия? Приятные, комфортные, то есть наслаждение, чтобы мы могли наслаждаться. Знаете, как человек, он знает, что шастры нельзя лежа читать. Поэтому он на крючок закрывается и читает их лёжа. Потому что если он будет лёжа читать, кто-нибудь увидит. Что-то такое. И так далее. Я не буду приводить очень много примеров, но наверняка понимаете, что как только речь идет о независимости, мы можем сразу понять, что человек спланировал какие-то чувства и наслаждения, которые не вписываются в рамки определенной философии или определенной морали. Итак. Господь Шанкаршана, Махавишну, бросает взгляд на материальную природу и покрывает живое существо первым элементом, самой тонкой природы, первый пояс называется Аханкара Шакти. Аханкара, то есть тама. Аханкара, буна невежество, ложное эго. Аханкара, ложное эго. И поэтому Господь Санкаршана, или Анантадев, является повелителем этого мира. Он является управляющим божеством ложного эго. А все живые существа, от Брахмы и до маленького микроба, который называется Индрагопа, все имеют что? Почему? Потому что без ложного эго здесь, в общем-то, делать нечего. Этот мир просто становится бессмысленным, бесполезным. И когда у нас нет ложного эго, у нас единственное желание остается, это просто Атман-ведана, предаться Кришне, все. Практически духовная жизнь начинается. И Вайшнава Сиддханта говорит о трех важных моментах, которые мы должны понять. Что материальный мир — это кшетра, или место для лил Кришны. Это место не предназначено для наших игр. Поэтому говорится, нужно очень хорошо понять, что материальный мир не предназначен для наших чувственных наслаждений. Это наука. И тот, кто это понял, тот не пытается обустроить этот материальный мир. Он не пытается его обустроить, потому что за всем обустроением материального мира стоит Кришна. Один раз в Шри Прабхупаде во Вриндаване пришла группа так называемых йогов. Вы наверняка тоже получаете какие-то приглашения такие, я думаю. Получали вы такие приглашения на какие-то симпозиумы по улучшению экологии там. Да? Вот Шрила Прабхупада также был как-то в Вриндаване, и к нему очень часто обращались, потому что он стал достаточно известной личностью, и пришли очень многие люди и сказали, вы не хотели бы вместе со своими учениками, вы достаточно такая знаменитая личность стали, поучаствовать в конференции в борьбе за экологию, за окружающую мир и за мир во всем мире, чтобы все в этом мире было прекрасно. И Шрила Прабхупада, он сказал, что? Если вы не поняли, сами же. Мы конференцию международную, чтобы вы выступили, так в этом мире сделать все хорошо, все здорово. И Прабхупада сказал, у меня там есть туалет. Показал на туалет. Он сказал, если его обрызгать духами, изменится ли его природа? Туалет? Есть туалет, да еще обрызганный духами. Полный нонсенс. А там рядом, говорит, у нас за территорией, большая выгребная яма. Давайте улучшать выгребную яму. И он процитировал этот стих. От самой высшей планеты Сатья Лока и до самой низшей Тапа Лока все это является местом страданий, где постоянно повторяются рождение, старость, болезнь и смерть. И только глупец рассчитывает свою жизнь так, чтобы устроиться в этом мире счастливой, счастливой жизни. Глупец. Кто же такой брахмана? Прабхупада говорит, мы в нашем обществе воспитываем людей, чтобы они поняли, что в этой выгребной яме им делать нечего. Back to Godhead. Надо вернуться назад домой. Этот мир не предназначен для наслаждений нас. Этот мир предназначен для определенных желаний Кришны. Кришна приходит сюда для того, чтобы наслаждаться играми вместе со своими чистыми бедами. Второй постулат или второе положение, которое нужно понять. Причиной всех наших страданий является ложное эго. Если я страдаю, то это результат моего ложного эго. Сейчас кто-нибудь что-то плохо мне сказал, я... Вот это само чувство, откуда оно? Ложное эго. Если сейчас меня критиковать, мне будет очень неприятно. Если кто-то скажет, что я очень непродвинутая личность, мне будет очень неприятно. Почему? Ложное эго. Ложное эго. И каждый, если сейчас посмотрит, то все есть ложное эго. Каждый в алтарную заходит. Продвинутый, очень продвинутый человек. Ложное эго. Ложное эго. Самадхи читать посмотрим. Боковым зрением. Ложное эго. Страсть. благость и невежество. Конфигурация существует. Итак, Господь Санкаршана дает первое покрытие аханкарам. И поэтому Господь Санкаршана Лянатада является управляющим божеством ложного эго. А также он является сверхдушой, параматмой своей экспансии Господа Шивы. Также он управляет змеями, безбожьями, смертью и демонами. Находится в его ведении. Итак, гуна невежества изначально является господствующей природой этого материального мира. Это нужно очень хорошо уяснить, что причиной появления этого мира является невежество живого существа по отношению к своим отношениям, вернее, по отношению к своим взаимоотношениям с Господом Кришной. Итак, гуна невежества проявляется в начале в забвении живыми существами своего изначального положения и в вечной блаженной природе. Мы забываем об этом. Итак, гуна невежества лежит у самых истоков этого материального мира. Желанием наслаждаться отдельно от Кришны. Желанием забыть Кришну. Итак, мы поняли, что Санкаршана является повелителем этого мира. Но есть проявление его Махавишну. И также Господь Санкаршана входит в эту материальную природу как параматма всех живых существ. Вы знаете, что Санкаршана появляется Махавишна, появляется Гарбхатакашая Вишна, он входит в каждую вселенную, и Кширадакашая Вишна. Гарбхатакашая Вишна из его пупка вырастает лотос, на нем Брахма, и в стебле лотоса все материальные вселенные, все вернее материальная структура материального космоса, вселенная. Итак, следующий входит Кширадакашая Вишна. Он входит как параматма всех живых существ и как элемент природы, параману. Он входит в каждый элемент природы. То есть вся материальная энергия внутри нее параману, атомарное строение нашей Вселенной. И атом атома называется параману. И в параману кто? Пара. Пара, значит, трансцендентный. Говорится, если мы сравним атом ведический с атомом вот нынешним, то это вот так, не знаю, как что. Сравнить. Ну вот как вот эта штучка и вот этот дом здесь. Вот это параману будет. А тот атом, о котором говорят ученые, это будет все вот это здание. И вот в этом параману находится полная экспансия Господа Вишны в своей четырехрукой форме и управляет всем. Управляет всеми законами материальной природы. Итак, следующее. Живые существа соприкоснулись с гунами материальной природы. И Господь Санкаршана сразу же проявляет эту аханкара-шакти, или этот эгоистический принцип, именно ложное эго. И оно становится главенствующим. И наше тело состоит из тонкой структуры. Первое. Аханкара или асмита, ложное эго. Как результат этого ложного эго, в сочетании с гунами природы появляется материальный разум. И он сочетается с гуной страсти. Из гуны страсти возникает материальный разум. Из гуны благости возникает материальный ум. Что это означает? Это конфигурация. Ложное эго плюс гуна. Ложное эго плюс гуна. Ложное эго плюс гуна. Итак, мы получаем с вами эти три части. Первая называется сатвика или вайкарика, аханкары. Следующая раджасика или яджасика, аханкары. И тамасика, аханкары. Это описано в Шримад Бхагаватам, третьей песне, пятой главе, 29 стихе. Там очень хорошо описывается это проявление этих трех типов ложного эго. Итак, когда ложное эго смешивается с тремя гунами материальной природы, появляется такая комбинация. Ложное эго плюс сатва гуна появляются полубоги и ум. и появляется такой вид деятельности, который называется Адхидайвика. И управляющее божество Адхидайвикой – Господь Анирудха. Это то, что мы называем поклонением, когда у человека есть ментальные проблемы, то есть проблемы ума. Говорите, когда у человека необузданный ум, ему неплохо бы поклоняться Господу Анирудхе. Ложное эго, соприкасаясь с раджа-гуной, или соединяясь с гуной страсти, производит чувство, разум и знание. И появляется такой вид деятельности, который называется адхьятмика. Адхьятмика. И управляющим божеством этого действия является Прадьюмна, Господь Прадьюмна. И когда ложное эго соединяется с тамой гуной, появляется звук и эфир, а также объекты чувств. Этот деятельность называется адхипхаутика или адхипхута. И повелителем этой деятельности является одной из экспансий Господа Сангаршаны, Господь Шива. Еще также его самого называют иногда Сангаршана, что он является экспансией Господа. Итак, из этих трех проявлений, как мы уже отметили, гуна невежества является повелевающей гуной в этом материальном мире. То есть ложное эго повелевает здесь всем. И является лакшана, или называется сварупа лакшана, то есть основой деятельности живых существ в материальном мире. И появляются две особенности, что гуна невежества смешивается со всеми проявлениями в материальном мире. И второе, это все эти материальные качества служат достижению продиктованных эгоизмом целей, наслаждаться в материальном мире в полном забвении Кришны. Итак, что же мы можем заключить из этого? Что в нашей природе управляющим элементом над нами является ложное эго. И далее ведическая литература описывает, что ложное эго трансформируется в три такие основные качества. Первое – это материальный ум. Это ложное эго. Материальный ум. Второе – появляется орган тела. Один. Называется язык. Это тоже ложное эго. И третий орган появляется, олицетворяющий ложное эго, это гениталии. Итак, материальный ум, это ложное эго, все желания, все наши благие намерения всегда приводят к чему? К размышлению, к страданию. И говорится, что любое наше желание, оно благостное по форме и невежественное по содержанию. Поэтому мы всегда знаем, как, что для нас будет благом. Начинаем так действовать. И что происходит? Мы начинаем страдать. Никто. Вот мы с вами сейчас в Кали-Югу живем. Мы вот такие люди. И никто не хотел быть таким, какой сейчас. Так и каждый хотел быть более богаче, более красивее, более здоровее, более умнее, более духовные и разные мистические способности должны были быть, и все остальное. Каждый к этому стремится, даже сейчас. Но если мы будем опираться на собственный ум, который и является трансформацией ложного эго, то есть невежества, то у нас будет, а поскольку ум, он в сатве, он соединяется с сатвой гуной, мы будем думать, что мы правильно мыслим, как достигнуть богатства, как достигнуть красоты, как решить свои духовные и материальные проблемы, переехав в другой храм или сменив ашрам под руководством своего собственного блага, исходящего из ума. Как вы думаете, если все соединено с гуной невежества, а гуна невежества имеет внутреннюю природу, свое качество, разрушение, таким образом все, что мы думаем, принесет нам благо, в итоге что нам приносит? Разрушение даже того, что у нас было, да. Мы даже теряем то, что имели. Даже то, что имели. Таким образом, чтобы привести в действие, как мы говорим, карма, или крита, действие, действие всегда связано с гуной страсти. Любое действие или любая деятельность определяет, будем мы наслаждаться или страдать. И если не знать проявления этих гун, то кажется, что эти люди в благости. Если вы не знаете, что у них 9 любимостей, наденьте они хоти, бахирваску, обучите их там санскриту, и они могут принимать учеников по всему миру. Самое главное, не показывайте им, что они делают во второй половине дня. То есть первую самую главную выдержку говорить, что это такое. Они всегда спокойны. Но потом они это все снимают и будут заниматься какой-то определенной деятельностью. И это внешнее проявление очень обманчиво. Итак, тама гуна сковывает, а сатва умиротворяет. Сатви, куда это? Там и сегодня такой. Или просто спит. Он действует. Приводится пример такой очень удивительный. На примере воды. Движение – это деятельность, это не страсти. Так движущаяся река, она имеет форму, то есть русло, и двигается. Это гуна страсти. Если начинается мороз, она замерзает, сохраняет форму и полностью что? Теряя движение, действие. Это какая гуна? Сохраняет форму и деятельность потеряла, невежество. И если вода испаряется и превращается в пар, то она сохраняет и действие, куда хочет, и форму не надо никакой. Благость. Благость. Итак, сатва-гуна приносит, говорится, счастье, просветление, освобождает от последствий греха, и живое существо испытывает очень сильное материальное счастье, удовлетворено полностью, довольно своим положением. Тамагуна выражается сон, иллюзия и забвение, то есть бездействие, страдание. Итак, если мы с вами разберем эту комбинацию ложного эго, почему мы сейчас обсуждаем это, Ананта-дев, почему мы поклоняемся все, и как он заведует всеми тонкими и грубыми материальными элементами. И мы говорим, тонкая природа из чего состоит? Из ложного эго, ума. Вернее, интеллекта, ума и чего? Чувств, конечно, чувства там. В уме все чувствует. А грубое тело состоит из земли, огня, воздуха, воды и эфира. Это грубая природа, которая проявляется через тонкую потенцию. Тонкая потенция проявляет все эти грубые элементы. И так появляются 5 познающих, 5 действующих, да? Все эти руки, ноги. Движение и наши появляются. Итак, действие куна страсти определяет, куда мы будем продвигаться. В направлении сатвы, счастья, просветления. Или мы будем продвигаться в направлении тамаса, забвения, страдания. Итак, гуна страсти определит это. Потому что только действия побуждают продвижение живого существа к сатве. И только действия побудят. Если оно продвигается к тамасу. Таким образом, от нашей деятельности зависит, будем ли мы счастливы или нет. От действий наших, от наших поступков. Чем мы руководствуемся в своей деятельности? Итак, порождаются эти 3 вида деятельности. Адхиатмика, адхидайвика и адхибхаутика. И также порождаются что? Причины. Это причины материального мира. Но также в этих причинах скрыты и следствия этого материального мира. Если мы соединяем свое ложное эго с гуной благости, мы пытаемся быть такими благостными. Для чего? Чтобы нас все уважали, чтобы каждый видел, что мы в гуне благости. Потому что когда вы в гуне благости, это дает вам популярность. Вы очень такой человек, привлекательный становитесь. Почему? Потому что гуна благости дает материальное счастье. А все люди стремятся к материальному счастью. Все абсолютно. Так ведь? Все хотят счастья. Почему? Потому что все мы пришли в материальный мир наслаждаться. Значит, самой лучшей формой наслаждения будет наслаждение в какой гуне? В Гуна благости. Это элементарно, потому что именно гуна благости дает материальное чувственное наслаждение. Самое высшее. И если мы хотим наслаждаться, мы поняли, что гуна благости, то мы начинаем к ней что? Устремляться. И что гуна благости дает все виды чувственных наслаждений. Очень хорошо можно наслаждаться материальным миром. Получить все необходимое для своих чувственных наслаждений, и в конце жизни еще можно вернуться назад. В ад. Поэтому говорится, что живое существо миллионы раз было на Сатья-локе, и миллионы раз мы вот живем с вами во вторую парадху. 51-й год Брамы. Брама живет 301 триллионов 40 миллиардов земных лет. Разделите по балансу. И Прабхупада говорит, что во второй парадхе каждое живое существо от Индры до Индрагопа уже миллионы раз побывало на Сатья-локе и миллионы раз спустилось до Тапа-локе. У нас все богатый опыт. Мы все бхакти-шастры. Мы все гьяни, йоги, карми. Мы уже столько совершали всяких жертвоприношений. Каждый из нас был полубогом. Говорится Шримад-Бхагаватам, каждое живое существо начало свое положение с Брахмы и закончило Индрагопом. Да? Каждый из нас был полубогом, поэтому нам так понятно, да, Акша, понятен, и Индра, вы чувствуете прямо, прямо родственник какой, за свои выпуски. Шива так остается непонятным, а все остальные понятны, Брахма понятен, да. Уж он самое такое главное живое существо, но даже он понятен. А Митра все очень хорошо понятен. Это полубог кишечника. Все очень понятно. Мы что-то чувствуем, родное, близко. Хотя мы люди, в общем-то, такие не очень продвинутые. Но даже сейчас в Кали-Югу нам понятно. Ну что, Индра, ну попал в нас. Ну как бы ее даже особо не осуждаем. Природа одинаковая. И так появляются эти три следствия нашей деятельности. Адхидаева, мы получаем страдания от природных явлений и от полубогов, астрологии. Природа нас начинает. Смотрите, как люди боятся апокалипсиса. Вы видели, как преданно собирали мешки с крупой, там все такое. Ждали, деревни начали выкупать, там дома. Хотели жить. Очень сильно хотят жить. Счастливой жизни. Разбивать, дрожать. О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает несомненно. Представьте, вы думаете о муке, и в этот момент вас достигает апокалипсис. Бум! Вы думаете, как бы какой-то в деревне там дом выкупить. Говорится, нет иного пути, кроме совместного воспевания при Кришна Матамантре. Постараемся повлекать людей в самые важные вещи. Страх смерти помогает нас действовать невежественно, решаем действия невежественно. Следующий вид страданий называется адхьятмика. Это проблема ума и тела. У всех у нас проблемы в уме. У всех. А вдруг меня не уважают, а вдруг, ой, я такой гордый, ой, я такой. Не, я такой. Не, не такой. Мы очень много у нас так, эти проблемы, сильные моменты, я великий, наоборот, я такой гнусненький, слава богу, что никто не знает. А то, что я великий, очень плохо, что никто не знает. У нас две такие мысли. Очень плохо, что никто не знает, что я такой хороший. И очень хорошо, что никто не знает, что я такой гнусный. Правильно? Да, мы всегда хотим, чтобы о нас думали, как, что мы лучше, что мы садку, что мы продвинутые, приятные. Ну и что я красивый, зато я искренний. Ну и что, что я такой больной, зато я человечный. Ну и что-то он всегда находит, о чем мы хотим сказать о себе миру. И всегда мы скрываем то, что мы не хотели бы, чтобы о нас знали. Мы достаточно зависимые, гнусные личности. И так мы получаем это страдание ума в уме. А вдруг кто? А вдруг в этой жизни я не достигну Кришналоки? Сомнения появляются, всякие разные, разочарования, страдания в уме. Следующее, это проблемы тела. Ну, это, я думаю, вы уже сейчас после особых вот этих От любого времени, с октября до декабря, да? Я думаю, с телом-то вы разобрались, кстати. Теперь все врачи, все здоровые будут. Желаю вам счастья. Я думаю, что у вас теперь будет все хорошо. Ну, серьезно, есть ли? Ладно, все хорошо. Я не шучу. Правда. Я иногда надеюсь, что это будет хорошо. Это достаточно, как раз в этом все случае. Появляются проблемы с телом, и в Пуранах есть такой стих, который говорит, что в Кали-Югу болезнь – это храм тысячи болезней, только глупец поклоняется на этом алтаре, то есть пытается вылечить полностью. Время свое потратить. Лук туда закапывать, чеснок туда закапывать. Как-то Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю о лотосных стопах своего духовного учителя, я уделяю огромное внимание аюрведической профилактике насморка и правильности омовения. Когда я забываю расступать своего духовного, в чем моя миссия? Вылечиться, или моя миссия? Это что? В чем же наша миссия? Пропада сказал. Проповедь наша миссия. Проповедь. И для поддержания проповеди, конечно, мы можем лечиться сколько угодно. Еще хочу сказать одну вещь, как раз к этому. Бхактивинод Тхакур описывает удивительную вещь, очень удивительную вещь, по поводу воспевания святого имени, как самым главным средством от болезни. Он говорит, если человек прогрессирует в своем воспевании, то есть очень внимательно воспевает и пытается избавиться от этих 10 оскорблений, она от Гуру Махарад, мой Гуру Махарад еще выглядит от стихи Амабарат Юктарам Ямадива Харангарян. Кришнам Дипра Юктарам Янавархат Каранча. То есть человек даже будет с оскорблением воспевать святое имя, но будет все время продолжать пытаться избавиться от этих оскорблений, то он, несомненно, избавится от этого, развитится. Бхактивинод Тхакур говорит, что человек выходит из-под влияния сначала духов, если он хорошо воспевает. А вы знаете, да, что духи как на наше тело влияют, что знаете? У нас не надо путь. Как духи влияют на наше тело. Очень серьезно, пожалуйста. Я вам расскажу. А как влияют на наше тело привидения? Как влияют на наше тело демоны? Да, как у нашего ума все на наше влияет. Как? А все же как, откуда исходит? Из ума. Тонкое тело атакуется, не грубое тело атакуется, атакуется тонкое тело. И все эти болезни результат наших тонких проблем. Вы знаете, да? Слышите? Атакуется. И человек, что такое мантра? Освобождение ума. Освободить, очищение ума. Очиститься. И Шрила Санатана Госвами говорит, надо очиститься изнутри. Тогда болезнь, она сначала начинает, вот она, допустим, представим, она прогрессирует. Да? Мы начинаем воспевать веру. Просто внимательно успевать. Болезнь начинает тормозить. Вот она шла, допустим, под скоростью 100 км. Мы раз на тормоза, да. Она начинает. Или мы газ сбрасываем. Потом на тормоза начинает. Она останавливается болезнь. Наступает состояние ремиссии. Знаете, что такое ремиссия? То есть она есть, но она не прогрессирует. Да, она остановилась. Постепенно эта ремиссия начинает как бы устойчивый быть. То есть вы знаете, что человек привыкает к любому положению, да? И немножко к болезни тоже привыкает, и болезненное состояние ум так стабилизирует, что болезнь становится нормой, как бы, да? Больной человек нормальный, он говорит, да что, нормально, что нормально. Пульса нет. Дыхание, так сказать, два вдоха в полчаса, нормально, здоров. Постепенно люди приходят к такому выводу, что они здоровы. Потому что ум, он стабилизирует этот ум, как он приспосабливается к такому образу действий тела. И потом начинается постепенное сворачивание добычи, постепенное свертывание. Но болезни – это очень удивительные личности. Почему? Потому что болезнь иногда делает нас очень суровыми. Вы понимаете? Поэтому говорится, разумный человек не всегда торопится на какой-то стадии. Он философски рассматривает это. Философски. Если мы сейчас будем говорить о своей карме, то мы можем прийти к очень выводу. О, я такой больной, некрасивый. Ну, представим, что сейчас дали красоту и здоровье. Он бы сейчас сидел здесь на лекции? О, я такой бедный, но еще и богатство. Ой, буду жертвовать, я сапут же проводить буду. Ой. Храм построю. Понимаете, да? И человек, когда все это получает, но сознание его еще не развито, он не способен это занять, правильно? И он падает. То есть он отходит от духовной жизни и погружается в чувственное наслаждение. Поэтому для многих болезнь является очень важным фактором. Эта болезнь помогает человеку помнить о Кришне. Так? Вы кто-нибудь это ощущаете, что именно болезнь помогает помнить о Кришне, что жизнь коротка? Помните, да? А представьте, раз болезнь ушла, и сразу полтарник заходит. А так заходишь, мама осталась жить, побыстрее удовлетворить гуру, петь, что-то изучить. Для некоторых так. Поэтому говорите, то, что для одного я, для другого не так. И наоборот. Для одного человека болезнь — это очень плохо. Для другого человека это неплохо. Это нормально. Это делает его смиренным. Это позволяет ему выделить какой-то определенный отрезок времени для возвышения. Для возвышения. Итак, следующий вид страдания — это проявление другого вида страдания, которое называется адхипхута. Это когда ложное эго соединяется с белым невежеством. Мы получаем возможные тычки извне. Нас атакуют бандиты, атакуют недоброжелатели, кто-то нас критикует, что-то говорят нам плохое, действуют по отношению к нам очень плохо. Также вот эти все привидения, духи там, это адхипхута, адхипхаутика. И говорится, когда мы особенно неправильно используем свой ум, свой язык и свои гениталии, то за эту тройную комбинацию мы получаем адхипхуту. Можно увидеть, как в истории с Аджамилой пришли три ямадута. Один контролировал его ум всю жизнь, другой контролировал его язык всю жизнь, а третий контролировал что? И Господь Шива контролирует детородные органы. Потому что это три субстанции, которые трансформируется, как ложное эго. Материальный ум, язык и гениталии. Поэтому мы видим джапа-медитация и йога приема пищи. Потому что трансформация этих двух или соединение этих двух субстанций, они возбуждают что? Гениталии. Они возбуждают гениталии. Таким образом у нас у всех появляются что? Так называемые, мы как бы видим, сексуальные проблемы, которые выражаются в половых желаниях. Половые желания. И живое существо теряет отжиз. Как только оно неправильно использует, оно теряет такой вид энергии. Отжиз. И стеджиз, и отжиз. А отжиз связан с контролем ума, со способностью концентрироваться, то есть сосредоточиться, то есть собрать все в точку. А значит, улучшает память, способность к обучению, проявляет все мистические способности, укрепляет здоровье и так далее, и так далее. Поэтому человек, который не знает этого, как правильно обращаться с умом, с языком и гениталиями, он не способен стать йогом. Не способен стать йогом. Поэтому Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Не может стать совершенным йогом. Итак, Господь Шри-Кандаршана проявляет эти вещи все. Живое существо устремляет их чувственным наслаждением. И по природе мы все думаем, что мы знаем лучше, что для нас будет благо. Это есть основное качество живого существа обусловленного. Что оно в иллюзии, чувство несовершенно, оно ошибается и склонно обманывать. Если кто-то сейчас здесь сидит из нас, и вот как он может понять, что он не великая душа? Что Чувство несовершенно? У кого совершенное чувство, поднимите руку. Сейчас я прямо вам тест дам. И вы увидите, что ваше чувство абсолютно несовершенно. Смотрите, хорошо, чувство несовершенно. Здесь нет совершенно не чувствую. Поэтому тут слушать никого не делаю. Чувство несовершенно. Неправильно видит, неправильно слышит, неправильно осязает, неправильно обоняет и неправильный вкус у него чувство нет. Поэтому у него не будем спрашивать. Ну как ты там слышал? Хороший кипр? Ой, Стас, ой, вообще, такая прямо поперла. Не будем слушать ничего. Никто не чувствует, не совершенно. Он не может правильно слышать. Поэтому все, что для него прямо, для нас может быть совершенно другое. У нас может быть это хала-хала. Яд. Ну как, просад был вкусный. Ой, вкусный там, по ним все время плавал. То есть... Вкус просады измеряется количеством панира. Итак, мы очень далеки от представления. Божество. Ой, какое бесподобное божество. Скажите, это чувство настолько совершенное или просто обман настолько иллюзорный? Что-то, чувство совершенное или такой тип обмана, подражания? Все воспитаны в классицизме. Каждый воспитан в классицизме. Если вам сейчас такое тело человек, он пошел бы в таком теле, вы бы сказали, что он красивый, что ли? А? Вот мы говорим, у Господа руки до колен. Он сейчас бы зашел человек. Есть шастра такая, которая объясняет, как правильно божества делать. Уши там какого размера по отношению к голове, как шея должна по отношению к телу и так далее. И такое необычное божество появляется. Это трансцендентная вещь. Это невозможно так вот сразу сказать, о, какой прекрасный. Нет, мы в жизни были воспитаны по-другому. Мы на реализме воспитаны, на классицизме, понимаете? Поэтому для нас непонятна живопись Индии. Это плоские такие фигуры, это странные, ликши. А себе, ой, какая прекрасная картина, ну что, художник или что, очень хорошо образован в этом отношении. Это как в Советском Союзе раньше было. Доярки посетили Лувр и очень долго стояли у Моны Лизы. В газете пишут. И потом записали в книгу чуть-чуть. Что она из наших, похоже. Это очень загадочная улыбка, она похожа из наших. Что должен быть воспитан определенным образом, обучен, чтобы что-то видеть правильно, что-то правильно слышать. Есть люди, которые от киртана на самом деле испытывают совершенно другие чувства от киртана. И эти чувства тоже разные. Это описывают также Шидовый Санах, Шикрова, Шакли. Итак, наши чувства несовершенны. Потом каждый может себя поймать на обмане. Каждый раз мы можем себя лично поймать на обмане. И таким образом мы можем просто признаться самому себе, ну по крайней мере я не садху, ну точно. Ну 100% я не садху. И слушать меня очень опасно, если я говорю то, что не является истиной. То есть не говорю то, что есть в Писании. Или не повторяю то, что говорят освобожденные личности. Потому что любое мое какое-то внесение моих собственных чувств, моих собственных представлений, как делать живое в толку, если оно еще поверит мне, что это так, начнет так действовать, то я, несомненно, обреку это живое существо на страдание. Понимаете? Это как мать и отец. Они говорят, мы знаем, как надо делать. Если мы не слушали, мы вечно страдали. Но согласитесь, что они на самом деле думают, что только о благе нам. Так ведь? Вот это и есть природа этого материального мира. Поэтому говорится, что они поклоняются Господу Санкаршане, потому что, поклоняясь Господу Санкаршане, можно избавиться от ложного эго. Избавиться от ложного эго. И поэтому эти лилы, это Дайша-аватар, или вот здесь упоминает Джива Госвами Варахадев, приход Варахи, Господа Варахи, это когда Хираньякша выкачал все золото из земли, земля потеряла свое гравитационное как бы значение, и оно упало в океан, в Арфадат. И Господь Варху поднял землю. На Бхагаватам нарисован такой круглый, например, но есть объяснение, он поднял этот диск, этот мандал, он поднял. Земля в позиции ведического представления, это пхумандала, знаете, да, или Сапта-Двип, 7 огромных островов, 4 миллиарда, протяженность с юга на север, юга на север, 4 миллиарда диаметра, огромный, он поднимает это, да, океан, чтобы насладить своих преданных, то есть живых существ, которые не руководствуются ложным эго. Таким образом, мы можем понять, что Гуру и Кришна проявляются только для тех, кто им милости, и приходят изнутри и вовне, только для тех, кто не руководствуется что? Ложным эго. Кто не руководствуется ложным эго. И Кришна говорит Арджуне, пойми природу этого всего. То есть, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Если ты пойдешь моим путем, тебя ждет государство процветающее, богатство. Ты испытаешь все виды чувственных наслаждений и еще в конце жизни вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, это значит путем ложного эго, впереди тебя ждут одни страдания, и как результат страданий – разочарование. Но даже при этом тебе не избежать этой битвы. Какой же битвы? С кем? С Бьонкой, с ложничком. Каждый из нас сражается с этим ложным эго. Утром встает целое сражение, да? Целое Курукшетра. Камса и Кришна. Да. Это турнир олицетворяет. Турнир. Камса был олицетворением ложного эго. Является олицетворенным ложным эго. И целый турнир бойцовский начинается. Утром встает. Особенно кто живет дома. Правильно тебя поднимет. Поэтому Прабхупада говорит, для очень разумных людей, которые прочитали эти книги и поняли, что мир не предназначен для нашего наслаждения, что причиной страдания является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Прани патина парипрашнами сувая. Предаться гуру надо, смиренно служить ему, вопрошать смиренно служить, и он даст истину. Надо принять руководство, потому что если мы будем руководствоваться своим умом, своими собственными желаниями, все они по природе своей эгоистичны, все они по своей природе, несомненно, ведут нас вниз. Адага. Кришна говорит о том, что материальная природа существует таким образом. Сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. То есть есть турбулентность. Если мы не предаемся гуру, то материальная природа стаскивает нас вниз. Вот почему говорит тут, тот человек, который не идет путем духовного самосознания, просто живет, он никогда не удержится даже на том уровне, на котором сейчас находится. Потому что материальная природа и природа гун, это что сделать? Обусловить, первое, стащить вниз и удерживать внизу. Это три закона материального мира. Обусловить, стащить вниз и держать внизу. Таким образом, Кришна говорит о двух типах живых существ, демонические и божественные натуры. Что это означает? И те, и другие в раджесе. Раджа-гуна, у тех, у других, гуна страсти, да? Демоны в гуне страсти и полубоги в гуне страсти. Все знают это, да? Гуна страсти есть, но под руководством чего они находятся. Итак, полубоги – это саттва-гуна и раджа-гуна, поэтому она дает счастье и страдания. Они иногда счастливы, иногда страдают. Но когда раджа-гуна соединяется с гуной невежества, тогда появляются только страдания, а еще к этому добавляются привязанности. Неспособность от чего-то отказаться, неспособность извиниться. Если вы слышите человека, который говорит, я этого не могу, я этого не смогу, для меня это невозможно, знаете, что его раджа находится в комбинации с какой гуной? Невежество. Почти отпустили сатву. Там есть сатва, но она почти бездействует. В невежестве. Он говорит, я не смогу, я никогда не смогу этого сделать. Ему нужно руководство, как минимум. Живое существо также находящееся в раджа-гуне, но находящееся как минимум в комбинации раджа-саттва. Но Кришна говорит, саддхи прани патина. Он говорит, не надо тебе этой саттвы, шудха-саттва. Чистую благость прими. Это значит, прими посвящение у истинного духовного учителя, который не просто в саттва-гуне находится, он является непосредственным представителем чудеса Господа Вишну, Вайшнава. Вайшнава означает тот, кто поклоняется и служит Господу Вишну. Господу Вишну. Вайшнава. Это означает поклоняется Господу Вишну, действует по его указанию, действует ради удовлетворения чувств Господа Вишну. Так живое существо может избавиться от тройственных страданий. Это что означает? Решить свои проблемы ума и тела, адхьятма. Так оно может решить свои проблемы адхипхута, прекратят его всевозможные доставать извне и решить проблемы с влиянием апокалипсиса. Решить эту проблему. Потому что все равно, так или иначе, Кришна говорит, тот, кто родился, обязательно помрет. Обязательно помрет. Потому что здесь все в гунах. Рождение, гунастрасти, зрелость, гуноблагости, поддержание. И все заканчивается гуной независимости. Тамас. Уберите радость. И тамас, и остается только поддержание. Говорится, нет гуна. И есть еще гуна. Или чистая гуна благости, шудха-сатва, которая пребывает в весь духовный мир. Поэтому нет рождения и нет смерти, нет старости, нету продуктов разложения, брожения, окисления, ничего нет. Да. Поэтому нет старости, потому что все окисляется.